Бог – человек мудрый. Он нас судит и пасет. Из-за него мы пачкаемся в грязном аду, в этой зловонной яме, откуда нельзя уйти. Коронование Людовика. Честно говоря, начали строить большой зиккурат в Вавилоне уже довольно давно. Еще при царе Ур-Нин-Гирсу. Потом его сменяли на троне государя Набу-Мукин-Апли, Набу-Мукин-Зери, Набу-Надин-Зери, Набу-Шумишкун, двое Набу-Шумукинов, Набу-Шумулибур. Конечно, запомнить такие имена простому вавилонскому человеку было не под силу, и всех своих правителей вавилоняне для краткости именовали «Вавилами». Вавило воинственный, Вавило красное солнышко, Вавило большое гнездо, Вавило гордый, Вавило темнило, Вавило бессмысленный, Вавило грозный, Вавило давило, Вавило родного отца убило. Прозвища Вавил менялись, а жизнь оставалась прежней, и башня росла, доросла себе потихоньку на радость жрецам и в досаду людям. Им непонятливым, как всегда, казалось, что деньги, дерево, камень и кирпич можно было бы потратить с большей пользой. Но народ в Вавилоне, как и везде, не понимал своего счастья. Нынешнего царя звали без выкрутасов – Нимрод. Ну и ему было дадено прозвище «Вавила-охотник», потому что пуще всяких государственных дел царь любил поехать в поле да пострелять немножечко львов или других каких животных. Не сказать, чтобы Вавила-охотник был удачлив. Не сказать также, чтобы был он особенно храбр. Просто однажды, унаследовав трон, он, как и его предшественники, полез в царские кладовые и поглядеть, не осталось ли там чего хорошего. Но в вавилонской казне, несмотря на исключительно строгий сбор налогов, золото и драгоценности не задерживались. Жрецы многочисленных вавилонских богов терпеливо объясняли очередному молодому государю, что храмы нуждаются в ремонте, что богов надобно чтить все новыми и новыми изображениями, что большой зиккурат должен расти и расти, а вот когда он достигнет хотя бы первого неба, одного из семи, тогда можно будет и пошабашить, поскольку с небес тотчас же прольются всяческие блага, люди же станут приравнены к богам и снабжены соответствующими глиняными табличками, удостоверяющими это равенство. В одном из самых дряхлых сундуков, даже ключ от замка не пришлось искать, сундук сам рассыпался, молодой Нимрод отыскал старинный охотничий наряд из человеческой кожи. Кожа эта, по слухам, принадлежала самому первому человеку на свете. Конечно, у далекого племени Атамычей насчет первого человека были свои мнения, но к ним за дальностью в Вавилоне никто не прислушивался. Первый же человек, как известно, жил в мире со всеми животными. Сам их не боялся, и они его не боялись. Поэтому второй человек, тот самый, что убил ни за что родного брата и получил за это клеймо во весь лоб, дождался папашиной смерти, ободрал покойника и пошил себе этот самый охотничий наряд. Охотника в таком наряде звери и птицы продолжали принимать за своего, смело подходили к нему и даже ластились. Их можно было теперь свободно колоть, резать и даже душить голыми руками. Одежды эти считались утерянными во время потопа, который был хуже двух пожаров и даже одного переезда. Только Нимроду и посчастливилось их найти. Молодой царь немедленно и с удовольствием забросил государственные дела, что пришлось жрецам весьма по нраву, и стал целые дни и недели проводить на охоте и в обществе таких же молодых бездельников. Настоящие охотники, жившие этим ремеслом и покрытые многочисленными шрамами от зубов, рогов и когтей, ворчали и негодовали. Говорили, что никакая это не охота, а самая настоящая скотобойня, что у зверя должны быть равные права с добытчиком. Вавило охотник их, конечно, не слушал и всех прогнал сочей своих, чтобы не портили настроение бессмысленными причитаниями. Львов царь считал дюжинами, диких быков дюжинами дюжин, а на всяких там серн, косули, птиц даже чисел не хватало, это в грамотном-то Вавилоне. А ежели никакой добычи не попадалось, царь не брезговал и домашней скотиной, и горе было тому пастуху, который подвернулся венценосному просмыслителю. С 10 шагов Нимрод промахивался нечасто. Вот и в этот день Вавило-охотник выехал в поле, сопровождаемый десятком боевых колесниц. Царю доложили, что в окрестностях города появился лев, а львы его стараниями стали уже редкостью. Нимрод властным движением руки отослал спутников подальше от себя и остался один поджидать, пока доверчивый хищник подойдет поближе. В это время далеко за холмами что-то грохнуло так, что земля затряслась и загудела. Лев испуганно поджал хвост и помчался в сторону ближайших гор, покрытых лесом. Вавило-охотник в гневе оглянулся на спутников, словно подозревал, что кто-то из них подстроил ему такую каверзу. Но царские егеря и доезжачие вовсе не глядели на своего владыку, а преступно пялились куда-то в небо. Подманить и подстрелить хотя бы дикого гуся все-таки лучше, чем ничего, поэтому Немрод тоже уставился в небо, запрокинув голову так, что охотничья шапка свалилась. По небу летел голый человек. Было понятно, что это не демон, поскольку даже вавилонские демоны без крыльев летать не могут. В полете человек выкрикивал незнакомые, но несомненно оскорбительные слова. «Сколько ни лети без крыльев, а где-то придется рано или поздно упасть». Обнаженный летун упал не рано, не поздно, а в самый раз, прямо на Вавилу охотника. Тот, разинув царский рот, даже не удосужился посторониться. Когда государева охота наконец догадалась приблизиться к поверженному владыке, то увидела, что бедный Немрод по колени вбился в землю. Летун валялся рядом, все еще делая судорожные движения руками. Царя быстро откопали, невежливо удивляясь вслух, что он остался жив после такого удара. Придворный лекарь ощупал тело властелина и объявил, что все кости, как ни странно, целы и даже шея не сломана. Все хором вознесли хвалу богам, потому что следующий царь мог оказаться вовсе не расположенным к такому благородному занятию, как охота. Вавилу охотника ласково побили по щекам, приводя в чувство. Немрод открыл мутные глаза и громко замычал. Потом вскочил, сорвал с себя всю одежду, встал на четвереньки и начал ходить по лугу, хватая зубами траву. Преступному летуну, конечно, отрубили бы тут же голову, да заметили на груди его священную татуировку. Боги Мардук и Нергал глядели друг на друга в безмолвном поединке. Летуна, не приводя в сознание, скрутили ремнями. Потом, поколебавшись, скрутили и царя. И, сетуя на странную волю богов, повезли в Вавилон. Одного во дворец, другого в темницу. Обратите внимание, дорогой сэр Лю, на грудь нашего нового товарища по несчастью. Не кажется ли вам этот рисунок знакомым? Кажется, уважаемый, именно таким был украшен наш отсутствующий побратим Низо, когда я встретил вас на выходе из того страшного ущелья. Изображение нанесла та же неискушенная рука. Возможно, этот молодой студент побывал там же, хотя все это выглядит очень и очень странно. О, если бы это оказался действительно достойнейший сэр Низо, он, несомненно, изыскал бы способ покинуть это печальное узилище, куда мы угодили столь неосмотрительно. Как говорится, разбив драгоценную вазу эпохи Пин, напрасно будешь разыскивать ее в эпоху Мяо. Человек этот, несомненно, нарушает последовательность времен. Жихарь уже пришел в себя и, слыша знакомые голоса, боялся открыть глаза, чтобы это все не оказалось сном. Потом маленькие сухие руки бедного монаха нажали ему на виски и в голове окончательно прояснились. Сначала он увидел сырой низкий каменный потолок, озаренный слабеньким рассеянным светом. Потом синий шелковый рукав с черным отворотом. Желтая рука держала грубую каменную чашку. «Выпейте, уважаемый незнакомец, чтобы перестать странствовать за пределами человеческого». Питье было горьким, как и полагается лекарству. Богатырь выпил, приподнялся на локтях. Король Яртур казался постаревшим лет на 10. То ли здесь уже успел состариться, то ли эта власть так быстро старит человека. А Лю VII, подобно всякому аскету, пребывал в той же неопределенной поре возраста. «Братцы!» — сказал Жихарь и заплакал. «Братцы мои дорогие, как вы это здесь очутились?» Побратимы переглянулись. Бедный монах сокрушенно покачал головой. «Все узники, несомненно, братья, сэр-незнакомец», — осторожно начал Яртур. «Но для начала неплохо бы узнать, кто вы и откуда. Мы ведь здесь, можно сказать, хозяева, сторожилы, поэтому именно вам надлежит представляться первым». «Да Жихарь я! Жихарь! Неужели не узнаете? Ваш побратим Жихарь из Многоборья за полуденной росой вместе ходили, мироеда посрамляли!» Король и монах вздохнули хором. «Вы совершенно правы, сэр Джихар», — мягко сказал Яртур. «В Многоборье у нас действительно есть побратим, отважнейший и удивление достойный сэр Ньюзор. Но у вас с ним нет ничего общего, кроме этих изображений на теле». «Молодые люди всегда подражают местным героям», — сказал Лю VII. не мудрено, что юные многоборцы украшают себя подобными рисунками в честь господина Низо. Что ж, это достойный пример. Как поживает ваш уважаемый кумир?» «Невзор, сволочь кабацкая!» — закричал жихарь. «Он мою славу присвоил, вот вы меня и не узнаете!» Король Яртур нахмурился так грозно, что стал совершенно не похож на прежнего принца. «Только ваше бедственное положение, сэр, — процедил он, — мешает мне вызвать вас на поединок за оскорбление нашего друга и брата. Да, в нем есть некоторая слабость к вину, но не вам его осуждать. Я уже не говорю о том, что присвоить чужую славу невозможно». «Возможно, еще как возможно, — сказал богатырь, стуча зубами от холода. — С тобой мы уже дрались у моста двух товарищей». Яртур усмехнулся. «Я вижу, сэр Ньюзор достаточно подробно рассказывал землякам о своих приключениях. Кроме того, я слышал, появилась даже книга, сочиненная этим... как его? Впрочем, благородному воителю ни к чему запоминать имена всяких там сочинителей. Вы разумеете грамоте, или эту книгу читала вам на ночь ваша бабушка?» «Сам ты бабушка», — сказал жихарь и отвернулся к стене. «Дорого обходился ему кабацкий заем, ох, дорого». Видимо, означенная книга настолько потрясла слабый разум нашего молодого союзника, что он стал от уж... «Лис оборотень», — вслух рассуждал Лю Седьмой. «Хотя нет, лис принял бы как раз знакомый нам облик. И на подсадного он тоже не похож». «Дорогой сэр Лю», — сказал Яртур, — «оба мы с вами, как ни прискорбно, городим вздор. Ведь каким-то образом этот человек, несомненно, знакомый лично или по книге с сэром Ньюзором, попал во время она. Извольте объясниться, сэр Темнило, и тогда, может статься, я переменю свое невысокое мнение касательно вашей особы». Перед жихарем замаячила надежда, правда слабенькая и дрожащая, как огонек в бумажном фонарике, освещавшем подземелье. «Да чего объясняться, — сказал он. — Как и в прошлый раз меня послал старый Беломор разобраться с Вавилонской башней и научил всему, что полагается. Да вы послушайте с самого начала». «Но-но, — сказал король, — тюремные дни и ночи длинны, а тюремные байки коротки. Времени у нас предостаточно, либо, наоборот, очень мало». И жихарь начал рассказывать с самого начала, то есть с возвращения. Король при упоминании черного сэра Мордреда впал в угрюмость и слушал молча, а Лю Седьмой, напротив, как опытный дознаватель, то и дело задавал как бы случайные вопросы, норовя подловить рассказчика на каком-нибудь противоречии. «Ложь и клевета», — заключил Яртур. «Чтобы благородный и великодушный сэр Ньюзор до смерти замучил своего наставника, да кто такому поверит? Вы просто-напросто здешний злой дух, пришедший смутить нас в трудный час и отнять последнюю надежду, поскольку мудрый Мерлин, отправляя меня сюда, предсказывал, что я встречу во времени оном обоих своих побратимов. Вы призрак, нечисть, я вас проучу!» С этими словами он протянул руку, норовя сцапать богатыря за шею, но жихарь перехватил его руку и задержал. Некоторое время они боролись, покуда жихарь не положил королевскую десницу на холодный камень. «Да, вы необыкновенно сильны», — сказал Яртур. «А может быть, это я ослабел на тюремных харчах, но это еще ничего не доказывает. Вот если бы при вас был этот ваш пресловутый меч-симулякр...» «Был бы он при мне, я бы сюда не попал», — гордо сказал жихарь. «А в доказательство я тебе кое-что расскажу». Он и рассказал такое, что ни в какую книгу войти не могло, и касалось пребывания жихаря с принцем в бабьей земле окаяний. «Не знаю, что и думать», — сказал Яртур после долгого молчания. «Вряд ли сэр Ньюзор, при всей его невоздержанности на язык, стал бы говорить об этом посторонним людям, даже в сугубо мужском обществе. Если бы перед самым моим отбытием сюда я не получил через сэра демона костяные уши, устные весточки из многоборья, я бы решил, что незабвенный сэр Ньюзор погиб, и душа его переселилась в чужое тело». «Не душа, а слава», — сварливо сказал жихарь. «И не его, а моя». В древнем трактате «Ле Цзы», записки о жабе, держащей во рту 32 жемчужины небесной премудрости, сказал молчавший дотоле бедный монах, описывается нечто подобное. «Я несовершенный понял. Сей молодой студент заснул на волшебном изголовье, которое, вполне возможно, позаимствовал ему достойный Део Мо, и ему приснилось, что он стал героем Низо и до сих пор снится». «И мы снимся», — ехидно сказал король. «Эти мерзкие казематы снятся». «Очень даже может быть», — растерянно ответил Лю. «Все мы, в конце концов, кому-то снимся. Какой-то яшмовой черепахи». «Стареешь, старина», — ласково сказал король. «Совсем из ума выживаешь. Я вот у себя в Камелоте навсегда отменил допросы под пыткой, но палача Хьюго по прозвищу Кровавый Дедуля выгонять не стал. Ну, куда старик пойдет с такой репутацией? Вот он, Хьюго, жив, да искался бы правды». «Думаю, что палачей здесь хватает», — сказал бедный монах. «Просто мы им не интересны. Мы всего лишь нежелательные чужестранцы. Действия местных властей я считаю вполне правомерными. Если бы мы без императорского соизволения проникли в запретный город, то, уверяю вас, нас давно бы уже расчленили на 1000 кусочков». Король вздохнул, снял рваный кожаный камзол, потом рубаху, связанную из собачьей шерсти. Рубаху он кинул жихарю. «Наденьте это, сэр-придумщик, иначе простынете, и кашель ваш будет мешать нашему сну». Жихарь покорно натянул теплую рубаху. Рука его задержалась на ладанке. «Постойте», — сказал он. «Симулякра у меня при себе нет. Платок тоже пропал. А вот костяная свистулька, которую мне подарил степной воин, сочиняй богатур, осталась. Он велел подуть в нее в трудный час и обещал прийти на помощь. Правда, это было в другом времени». «Свистите, сэр», — великодушно разрешил король. «А не знакома ли вам старинная песенка под названием «С маленькой помощью моих друзей»?» Жихарь ничего не ответил насмешнику, а просто прижал костяную игрушку к губам и начал дуть. Свист выходил пронзительный, от него даже уши закладывало. Король и Лю недовольно поморщились и замахали на музыканта руками. «Этого еще звонкого кельмандара не слышали», — сказал Жихарь, чувствуя, что опять выходит перед побратимами круглым дураком. Столь же пронзительно заскрипел дверной засов. Глава 8. «Воистину широко разлилась милость государя, и нигде в нашей стране нет прибежища демонам». Ихара Сайкаку. Первыми зашли в подземелье 4 вавилонских стражников и сразу выставили вперед копья, хотя никто из узников и не думал на них кидаться. Следом за стражниками влетели провожаемые пинками 2 новых узников. «Горе вам, обостряющим отношения!» — орал один маленький с рукой на перевязи. «Конь, бахмат, не моги, на махан пусти, береги конь!» — орал другой, тоже не великан. «Сочиняюшка, возопилушка!» — заорал и Жихарь. «Вот они, мои послухи-свидетели!» «Порадуйтесь напоследок!» — сказал один из тюремщиков, а остальные захохотали. Железная дверь закрылась со все таким же противным скрипом и визгом. «Не я ли говорил, что все люди сволочи?» — горько сказал пророк Возопиил, жалея больную руку. «Представляешь, начальник, купец шумбараш меня выдал. Сколько он у меня краденого за бесценок скупил, аспид и василиск, дворец построил за мой счет». «Постой, Возопиил», — сказал Жихарь. «Деревяшку мою ты сохранил, как я тебя просил?» «Да какая там деревяшка!» — махнул здоровой левой рукой пророк. «Ничего не помню. Вот спасибо твоему другу. Он меня подобрал, сломанную руку сложил, перевязал. Нету более тебе ни Содома, ни тебе Гоморры, как я, впрочем, и предрекал. Там теперь горячее соленое озеро». «Слышите?» — воскликнул Жихарь, обращаясь к побратимам. «Моя правда!» Сочиняй богатур скромно пристроился в углу, подогнув под себя ноги. «А ты, брат, — сказал ему Жихарь, — я же тебе говорил, что нельзя со мной ходить». «Чешим башка», — ответил сочиняй. «Бабилон хотел, Шибко, посмотри, новую песню сложи. Я сагдуван собери, думаю, луз привези». «Как же ты сумел за мной последовать?» — спросил богатырь. «Во время-то оно. Это ведь тайное знание». «Зачем тайна?» — сказал степной, видясь, как бы пощипывая пальцами рук струны мнимого кельмандара. «Это тайна в степи на любой каменной бабы нарисован. От сочиняя никто уходи, ни враг, ни друг. Якуб Ханки, 3 корсак, хотел мой обмануть сделать. Северная сторона посох показывал, свой рот врал. Сыновья глаза смотрят, а та врет. Совсем стыдно. Сочиняй след видел, все понимал. Потом вот этот большой нос находи, совсем больной». «Достойные сэры», — негромко сказал Яртур, и сочиняй тотчас же замолчал, признав его старшинство. Прежде чем решится ваша общая плачевная участь, да и наша тоже, мы с товарищем хотели бы все-таки прояснить положение вещей, иначе сэр Джихар, ваш друг, покинет этот мир с гнусным клеймом лжеца. Сэр Лю, вы весьма опытны в дознаниях. Поговорите с этими людьми. Лю VII неожиданно бойко заговорил с сочиняем на степном наречии. Сочиняя размахивал руками и время от времени начинал петь. Бедный монах согласно кивал. Потом настал черед пророка Вазопиила. Тот поначалу шумел, что, мол, допрос с него уже сняли, и он ни в чем не признаваться не намерен, и что в кошелек и к купцу Чумбарашу он не залезал, поскольку левая рука его ремесла не знает, а правая поражена переломом. Лю успокоил его, рассказав притчу про одноногого ворона и соломенную вдову, после чего стал выяснять подробности гибели срамных городов. Лю VII достал из рукава маленькую тыквенную бутыль и пустил по кругу. Хватило, конечно, всем. «Персиковая настойка!» — вздохнул Жихарь. Бедный монах улыбнулся. «Выношу свое убогое решение», — сказал он. «Недаром в старинной песне поется: сын хорошего лучника сначала должен плести корзину, сын хорошего литейщика сначала должен шить шубы. Несовершенный в продолжении 50 лет отправлял должность уездного судьи и сталкивался с весьма сложными и запутанными делами. Так вот, либо эти люди величайшие актеры и мошенники на свете, хотя никакой выгоды от мошенничества на пороге небытия не вижу, либо наш побратим Низо действительно предстал перед нами в ином обличии под другим именем. Нам, достойный Яо Тун Ван, следует отправиться с проверкой в уезд Многоборья. Каковая проверка не представляется мне возможной по причине скорой гибели проверяющих. И это все». «Погоди», — сказал Жихарь. «То есть как это по гибели? Лю, ты же у нас известный чародей. Неужели допустишь? И за что? Нас ведь никто не судил еще». «Да», — вздохнул Лю VII, — «действительно, в рукаве у недостойного есть пара ярмарочных фокусов, но они, увы, здесь бессильны. Слишком много чужих варварских богов». «Как же они тебя скрутили?» — спросил житель. Лю пожал плечами. «В небесную канцелярию поступил донос, что большеносые западные варвары возводят здание недозволенной высоты. Император изволил обременить меня поручением проверить донос и, будь он подтвердиться, пресечь преступное строительство. Оседлав легкое весеннее облачко и применив четвертое свойство яшмовой таблицы, я прибыл сюда с верительной грамотой инспектора второго ранга и полномочиями конюшего западного дворового крыла. Но варвары не знают истинных законов и не понимают подлинных установлений. Главный жрец просто-напросто разорвал императорскую грамоту и растоптал нечестивыми ногами золотую печать. Меня же этим подлым евнухам удалось одолеть с помощью обыкновенного куска глины и каких-то палочек. Даже самый искусный борец кунг-фу бессилен против железного лома. Спустя некоторое время в это же сырое подземелье был ввержен уважаемый Яо Тун Ван. Поистину, тут радость встречи смешалась с горечью обстоятельств». «Да... только и сказал богатырь. Влипли. А как попали сюда вы, сэр? Брат». И Артур, казалось, не заметил этого обращения. «Да очень просто», — сказал он. «Настал мой черед ехать за подвигами, чтобы потешить своих рыцарей добрым, правдивым рассказом. Но сэр Пеленор только что прикончил последнего в наших краях великана, а великанские дети еще не взошли в тот возраст, когда с ними приличествует сражаться. Вот мой наставник Мерлин сюда меня и направил, поставив круг из веток амелы. Он тоже просил меня пресечь возведение башни, пообещав при этом братнюю поддержку. Чужеземцев здесь не любят, да я еще вмешался в какие-то их грязные жреческие дела. Негодяи собрались спалить в печи живьем троих мальчишек. Они, да, молились не тому богу. Ну, я налетел, разрубил пополам пару каких-то халдеев. Парни скрылись в толпе, а я вызвал на поединок здешнего царя, как равный равного. Но они же о правилах благородного боя не имеют ни малейшего понятия. Царь как бы согласился, и две пригожие девицы, коих я наметил освободить после победы, повели меня в отведенные мне покои отдохнуть перед поединком. И только что я снял перевязь с мечом, а меч у меня новый по имени Эскалибур, как плиты пола подо мной разверзлись. Что же касается вас, сэр Джихар, я, пожалуй, вам поверю. Так нам будет легче встретить смерть». «Да что вы заладили? Смерть, смерть!» — воскликнул богатырь и даже топнул босой ногой от досады. «Вот выведут на казнь, тогда и посмотрим. Они нас даже заковать не удосужились». «Вы ошибаетесь, сэр новый друг», — печально сказал король. «Нас никуда не будут вывозить. К казнь сама придет к нам, и, возможно, очень скоро. «Пророк всегда готов к смерти», — сказал Вазопиил. «Вот базарный вор, прямо скажем, не готов. Еще рука эта. Сочиняй, трудно помирай сделать», — сказал Богатур. «Сочиняй, будет врагу кадык рвать зубами. Один помирай плохо. Столько, Богатур, рядом стой, помирай хорошо, славно». «Кто способен дружить без мысли о дружбе?» — воскликнул бедный монах и воздел руки к каменному небу. «Кто способен действовать совместно без мысли действовать совместно? Кто способен подняться на небо, странствовать среди туманов, кружиться в беспредельном, забыв обо всем живом, как бы не имея конца?» Все пятеро поглядели друг на друга и неожиданно рассмеялись. «Сочиняюшка», — сказал Жихарь. «На тебе, я знаю, много штанов навздевано. Поделился бы. Нехорошо помирать без штанов». «Нехорошо», — подтвердил степной витязь. «Штанов на нем действительно хватало». Богатырь похлопал обновкой о стену, чтобы слегка повыколотить блох. Степные шаровары были ему до колен, и вся малая дружина еще раз зашлась в хохоте. «Право, я слышу своего побратима», — сказал король Яртур. «Кстати», — напомнил Жихарь, — «а кто нас казнить-то будет?» «А я разве не сказал?» — спросил король. «Здешнее хтоническое чудовище Тиамат выползет из-за вон той решетки». Только сейчас богатырь действительно рассмотрел решетку из толстенных медных прутьев. За решеткой была тьма. Пророк возопиил, обхватил голову здоровой рукой и завыл. «Перестань», — приказал Жихарь. «Нужно было внимательно и за симулякром приглядывать, из рук не выпускать. Пусть их хоть трижды переломают. Был бы он со мной, никакой Тиамат нас не осилил бы». «Да откуда ж я знал?» — пророк поднял заплаканное лицо. Нос у него распух и стал раза в два больше. «Деревяшка и деревяшка, начальник, я давно кто-нибудь на растопку пустил. Тот же дедушка Лот, к примеру». «Эй, так он и держал деревяшка. Мой ему еле пальцы разжимай», — сказал вдруг сочиняя богатур. «Большой нос свое слово честно держи». «Да?» — заорал Жихарь так, что тьма за решеткой глухо загудела. «И куда же ты ее дел, чучело степное?» «Сочиняй, не чучело», — с достоинством ответил сочиняй. «Моя много певец, мало-мало воин, мало-мало шаман, мало-мало человек мечи. Твой Чихархан сама чучела за такие слова. Вот он, твой деревяшка, крепкий, ровный, кость заживай, прямо расти». С этими словами степной витязь показал на сломанную руку пророка. Возопиил испуганно прижал руку к груди, а Жихарь прижал к груди, сочиняя. «Золотое ты чучело! Ты не мало-мало воин, ты большой богатур! Ты всех нас спас, не зря я с тобой вратался! А ты, Вазопиилушка, уж потерпи, мы тебе потом руку лучше новой приделаем!» «Ему не будет больно», — сказал Лю Седьмой, подходя к Вазопиилу. «У него все скоро заживет, уж этого умения у несовершенного никто не отнял». Как искусно наложена эта повязка! Воистину, вы князь-лекарь, дорогой Хунну! Ну и я был в медицинской управе не последним учеником». Действительно, пророк и не пикнул, когда бедный монах разматывал повязку, чтобы освободить симулякр. «Да, это он, чудесный жезл Жуи. Как непобедимый воин, проникая во вражескую крепость, облачается в нищенские отряды. Нужны ли иные доказательства, царственный Яо Тун Ван? Ведь никому другому, кроме нашего побратима, он не дался бы в руки». И Артур поглядел на деревяшку с большим сомнением. Жихарь благоговейно принял симулякр, и снова умный меч на мгновение блеснул перед ним. «Ну, Тиамат», — сказал он, — «выходи, поиграемся в мясную лавку». Как будто кто-то незримый дожидался этих слов. Решетка медленно и бесшумно поползла вверх, а в наступившей тишине зазвучали шаги. Обыкновенные человеческие шаги. Бумажный фонарик бедного монаха разгорелся ярче, так что можно было разглядеть того, кто выходил из мрака. «А говорили, Тиамат, Тиамат», — сказал Жихарь. «Хреномат! Долго ты еще у нас на дорожке появляться будешь, мироедина позорная, кобло змеиное, ходячее, чмо болотное, Егоша переросток!» Мироед, казалось, не слышал оскорблений. «Вот я вас снова вместе и собрал», — сказал он. «Только глупец мстит сразу. Ваши наставники — наивные дети. Мне удалось напугать их этой дурацкой башней, которая не страшна никому, кроме жителей этого дурацкого города». Да, Тиамат — это одно из моих многочисленных имен. Просто меня забавляют многочисленные герои, которые все время меня убивают, а вот убить никак не могут. Новое имя дает мне новую жизнь. Господин Жихарь, господин Яртур, господин Лю. Остальных не знаю, но проглочу с удовольствием. «Мироедина ты, мироедина», — сказал нараспев Жихарь. «Не за свой ты кус принимаешься, ты этим кусом подавишься». «Что-то не вижу вашего проклятого петуха», — сказал мироед. «Будимир сильно занят», — совершенно серьезно сказал богатырь. «Курочек топчет, мироедов ему некогда топтать». «Хватит», — зарычал мироед. «Не буду устраивать комедию, как в прошлый раз». «Да, в прошлый-то раз тебя припекло!» Мироед ничего не ответил, а начал разевать свою пасть, в которой клубилась все та же чернота. «Рот большой, поет, наверное, хорошо», — заметил сочиняй богатур. «Нет», — ответил Жихарь, — «скверно поет, души нет». Он поглядел на умный меч. Симулякр не менялся. Тьма из пасти приближалась к ним, обволакивала, затягивала в себя. Огонь фонарика отражался на громадных вороненых зубах. Жихарь левой рукой отодвинул товарищей назад, размахнулся и бросил симулякр прямо туда, по тьму. Когда в прошлый раз в пасть мироеда влетел огненный петух Будимир, мироед, помнится, тоже завыл. Но тот вой не шел ни в какое сравнение с нынешним. Все схватились за уши, даже пророк, несмотря на больную руку. Или она у него и впрямь перестала болеть? Наверняка этот вой услышали во всем Вавилоне. Потом мироеда стало раздувать. Он уже не выл, а тихо постанывал. «Я-то думал, симулякр вкусный», — сказал Жихарь. «А он, оказывается, совсем несъедобный». Раздался тихий звук, словно вытащили пробку из бутылки. И все кончилось. «Его разорвало?» — с надеждой спросил Жихарь. «Насовсем?» «Я уже объяснял уважаемым, что до конца уничтожить Мяо Йена нельзя, да и не нужно», — сказал бедный монах. «Но теперь мы о нем долго не услышим». «Это прекрасно», — сказал Яртур. «Но как же нам выбраться из темницы?» «А так и пойдем по этому проходу», — сказал Вазопиил. «Он наверняка ведет в город, и я даже знаю, куда именно. Хорошо, если наверху ночь. Тогда мы сможем незаметно бежать из города. Я там все давно щели и проломы в стенах изучил». «Ну уж нет», — сказал Жихарь. «Мироеду я не верю. И с башней мы должны как-то решить. И с начальством здешним разобраться». «Но у нас даже нет оружия», — вскричал пророк. «И эту волшебную штучку ты, начальник, загубил в пасти». «Обойдемся и без симулякра», — сказал богатырь. «А оружие воин где добывает?» «Известное дело, в бою вперед». Глава 9. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении 4 действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера числом более 17, и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Юрий Герман. К утру Вавилон пал. Великому городу падать было не впервой. Время от времени с гор спускались дикие племена и захватывали врасплох изнеженных горожан, либо соседняя Ассирия входила в силу и сажала на Вавилонский престол своего человека, либо заканчивались успехом внутренние смуты. Сменялись только правящие роды, а для остальных жителей ничего не менялось. Как бы ни были дикие и жадные завоеватели, жрецов они трогать не осмеливались, храмовых сокровищ не касались. Это со своим богом можно договориться по-хорошему, а от чужих неведомо чего и ждать. Пуще, чем жрецов, не осмеливались трогать чиновников. Без них никогда не узнаешь, чего где лежит, кто кому должен и сколько, а уж налогов без их помощи вовек не собрать. Вор-пророк не соврал. Вывел через подземный ход бывших узников наверх, в самую середину города. Тут Жихарь впервые и увидел пресловутую Вавилонскую башню. Вершина ее терялась где-то в тучах. Оттуда слышались голоса и сверкали огни. Многие строители прямо там, на лесах, и ночевали, чтобы не тратить силы на спуск и подъем. «На совесть строено», — сказал жихрь, постучав кулаком в фундамент. «Даже жалко будет ломать». Ночной стражи нигде не было видно. Завывания мироеда всех распугали, поэтому Вазопиил беспрепятственно провел друзей в ближайший кабак. И сам хозяин, и возможные ночные посетители тоже отсиживались во всяких безопасных местах. «Нужно нам с тобой съесть тут все, что можно», — сказал богатырь Артуру. «Силы нам нынче немало понадобится». Они принялись уничтожать пресные лепешки, сушеную рыбу, безвкусную кашу из полбы, запивая все кислым просяным пивом, чтобы не на сухую. Выхлебали котел какого-то варева, даже не полюбопытствовав, что именно и кто сварен в этом котле. Добрались и до погребов, где хранилось самое вкусное. Те, кто не сподобился вдохнуть святогоровые силы, довольствовались малым, после чего, сочиняя богатур, встал у дверей на карауле, а пророк Вазопиил и Лю VII пошли бунтовать народ. Оказывается, бедный монах в совершенстве владел искусством как возбуждать народные смуты, так и подавлять их. Побратимы ели через силу, не в удовольствие, но для дела. Наконец жихарь зарычал, взмахнул рукой и перешиб толстую дубовую столешницу. Яртур, сидя, подпрыгнул на лавке и переломил ее. Можно было начинать захват города. С криками «Горе тебе, Вавилон! Город крепкий!» жихарь и король ворвались в караулку у городских ворот. Жихарь сразу же вооружился местным мечом, довольно легким и тупым, а Яртуру непременно требовался его эскалибур, который нашелся в каморке у начальника стражи. Рев побратимов был настолько страшен, что никто и не подумал сопротивляться. Сочиней богатур сломал десяток луков, чтобы подобрать подходящий, но все равно остался недоволен. «Такой лук только Тарбаган стреляй, в бою шибко плохой». Побратимы побежали по улице, размахивая мечами, а степняк вскочил на рослого белого жеребца, развернулся в седле задом наперед и потрюхал следом, внимательно смотря, чтобы кто-нибудь не вздумал стрелять им в спину. А по Вавилону уже поднималась голдящая чернь, почуявшая возможность пограбить и свести старые счеты. Словом, к утру Вавилон пал. Жихарь сидел на высоком троне, уперев руки в колени, и разглядывал согнанную во дворец местную знать. Король Яртур стоял рядом с троном, как простой телохранитель. Сочиняя богатур, тоже приглядывался к собранию, наложив стрелу на тетиву. Лю VII, как ни в чем не бывало, спокойно рассказывал что-то главным жрецам, а они то и дело падали перед ним ниц и норовили облобызать башмаки. Пророк Вазопиил ходил по залу и устремлял свой грозный нос то на одного, то на другого вельможу. Многие старались укрыться от указующего носа со спинами соседей. Перепуганные мужи вавилонские шептались промеж собой, что, мол, вернулся из подземной державы царь Гильгамеш, все в гробу видавший, чтобы показать кое-кому Энкидину мать. Сильную сумятицу вносил спятивший Вавила охотник. Он прыгал по каменным плитам на четвереньках и все пытался кого-нибудь боднуть. «Тихо!» — грянул жихарь в полный голос. Мужи вавилонские покорно заткнулись, и даже бедолагу Немрода схватили и придавили к полу, чтобы не прогневал грозного завоевателя. «Сами видите, — сказал богатырь, — что царь ваш сделался безумен. Боги меня на него нарочно уронили, а вы знамения не поняли и пытались меня, посланца их, заточить в подземелье на растерзание чудовищу. Кто вы после этого?» Вавилоняне молчали. Потом чей-то тонкий голос робко предположил: «Собачьи дети, да?» Жихарь страшно расхохотался. «Да нет, собачьи дети маленькие, славненькие, даже кусаться еще не умеют. Не поровняю вас с ними, много чести. А слов и тех обидеть не хочу, шлюхины вы дети!» Вот уж на такие слова в великом городе никто оскорбиться не мог. Все вавилонские женщины раз в году занимались при храмах любовью за деньги. Таков уж тут был обычай. Но жихарь этого не знал и продолжил полагать, что крепко приложил окаянных вавилонян. «Родились от брака горные ведьмы и обезьяны», — тихонько подсказал Лю VII. «Во-во! Вы родились от брака ведьмы и горной обезьяны», — подхватил богатырь. «Мы родились от брака», — печально повторили хором мужи вавилонские. Жихарь хотел сам придумать оскорбление по заговористии, но ничего не придумал и с досады стукнул кулаком о поручень трона. Украшавшая поручень каменная голова льва откололась и с грохотом покатилась по ступенькам. вавилоняне вконец притихли, даже дышать осмеливались через раз. Ждали казни и расправ. «Или разве помиловать вас?» – задумчиво сказал богатырь и посмотрел на Яртура. «Да, это именно вы, сэр, брат», – сказал король. «А сами еще постоянно упрекали меня в мягкосердечии». «Ну что ж мы их тут резать, что ли, будем?» – сказал жихарь. «А устраивать судилище да разбиралище у нас времени нет. Берем добычу, сколько унесем, и домой. Разве Мерлин тебя не предупреждал?» «Предупреждал, но король должен оставаться королем на все времена». «Ты что, править здесь надумал? Сталь плохая, пиво скверное, солнце как молотом по башке колотит». «И все-таки следовало бы привить им благородные понятия». «Оглушу, суну в мешок и унесу», — пригрозил богатырь. По ступенькам к ним поднялся бедный монах. «Как тупы эти западные варвары!» — воскликнул он. «Несовершенному еле-еле удалось убедить их признать себя подданными Желтого Императора». И он торжествующе помахал еще влажной глиняной табличкой. «Ну ты бойкий», — только и сказал жихарь. «Уже и договор заключил». «Мой улус тоже сюда обязательно на бег ходить будет», — сказал сочинее богатур. «Сырое серебро, сухое золото, да». «Куда я попал? С кем братство вожу?» — воскликнул жихарь. «Одни покорители мира собрались, сплошные македонские. Да мы с вами тут как застрянем, тогда будете знать». Мужи вавилонские, видя, что внимание к ним ослабло, снова загалдели, деля должности при дворе нового владыки. «Тихо!» — снова рявкнул жихарь. «Разве я велел говорить?» «Слушайте мое решение, лукавый народ. До тех пор, покуда законный князь не поворотится в разум, наместником моим назначаю...» «А вот его!» И указал на пророка Вазупиила. Тот аж рот разинул, и все разинули. «Так он же вор!» — робко провещался какой-то толстяк. «Всякий правитель вор!» — не смутился богатырь. «Где вы других-то видели? Зато теперь он будет воровать по закону, а не по базару». «Как вы можете такое говорить, сэр, брат?» — горячо прошептал король. «Неужели, по-вашему, я тоже вор?» «Налоги собираешь?» — спросил жихарь. «Разумеется». «Ну и вот. Да не вмешивайся, тут другие порядки, я их живо понял». «Господин!» — подал голос лысый жрец в черной хламиде. «Велишь ли продолжить возведение большого зиккурата?» Жихарь задумался, но ненадолго. «А велю!» — он махнул рукой. «И тот, кто положит последний кирпич, пусть станет царем!» «На полоумного надежды мало!» Вавилоняне радостно зашумели. «Что вы наделали, сэр-брат?» — простонал Яртур. «Теперь-то они наверняка достроят башню, и мы не сдержим слова!» «Не-е-е», — сказал жихарь. «Как раз теперь они ее никогда не достроят!» «Или следить будут друг за дружкой, чтобы кто не положил последний кирпич, или наоборот, натаскают их столько, что вся постройка рухнет под собственной тяжестью». «Уважаемый прав», — сказал Лю Седьмой. «Не деяние угодно небу куда больше, нежели деяние. В небесной канцелярии будут довольны и наверняка по смерти призовут уважаемого заседать во Вселенском собрании. Большая честь, высокая должность». «Вазопиил», — позвал жихарь. «Да не подать и собранным?» «Спрашиваешь, начальник, горе вам, укрывающимся от налогов, грехов же укрыть не могущим!» «Себя не обидел? Ну ладно, ладно. Только ты смотри, будь осторожен. Повластвуй малое время, а потом выбери ночку потемнее, да и...» «В Вавилоне все ночи темные», — усмехнулся пророк. «Ну тогда давай попрощаемся в охапочку», — сказал жихарь и сгреб пророка за плечи. «А теперь... уводи своих подданных подальше, да чтоб никто не смел подглядывать, сочиняя в раз вышибить стрелой любопытное око с окосицею». Мужей вавилонских, как поганой метлой, вымело. Посреди зала остались только крепкие лубяные мешки с золотом. «Дешево отделались», — проворчал богатырь. «Пусть и за то спасибо скажут халдеи черноголовые. А нет ли у кого куска мела? Пол здесь подходящий, гладкий». «Нет нужды применять столь примитивный и жалкий способ возвращения», — сказал бедный монах. «Несовершенный доставит вас по домам легко и просто». «Это хорошо», — сказал богатырь. «А то я уже кое-какие слова подзабыл. Только по домам я вас уж не прогневайтесь, не отпущу». «Как это, сэр, брат?» «А вот так это. Во-первых, докажу, что я — это я и есть. А во-вторых, назначаю вас сватами». Дорогие друзья, вы слушаете программу «Модель для сборки» на волне радиостанции 106.8 FM. Продолжение через несколько минут после рекламной паузы. Глава 10 и последняя. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. Иван Бунин. Демон костяные уши сидел, нахохлившись на плетне, и осенний дождь скатывался по его блестящим черным перьям. Кузнец акул вязовый лоб стоял рядом, укрываясь от дождя вперюгой, и объяснял демону, что добавлять в сталь лягушечью икру не имеет никакого смысла. «Идут», — сказал демон. «Я знал». «Ну уж прям все ты знал», — сказал кузнец. Алого шелка королевский плащ Яртура был виден издалека. Высокую шапку бедного монаха венчал золотой шарик за особые заслуги. Сочиняй богатур был одет богаче всех, но дорогие меха от дождя намокли, и получалось, что беднее всех. По воду степняк вел пару тяжело нагруженных вавилонских коней. Четвертым шел детина в черной кольчуге, неся в охапке какой-то сверток. Детина был рыжий и бородатый. «О, сэр демон!» — издалека крикнул Яртур. «Приветствую вас! Надеюсь, вы принесли нам добрую весть!» «Здорово, пернатый!» — воскликнул и детина, подойдя ближе. «Здорово, акул! Как вы тут без меня?» «А откуда ты меня знаешь, мил человек?» — спросил кузнец. «Скоро и ты меня узнаешь», — сказал детина. «Недолго мне в безвестности пребывать. Ну что, уши костяные, все вестником подрабатываешь?» «Нет», — сказал демон. «Тебя жду, друга твоего жду. Тебя только люди забыли, я помню. Ты жихарь». «Надо же», — изумился жихарь. «Это ты у нас скоро совсем человеком станешь». «Не хочу человеком», — сказал демон. «Люди злы и неблагодарны». «Нет, сэр демон, мы добро помним», — сказал Яртур. «В Камелоте вы всегда желанный гость. Даже Джиневра уже не боится вас». «Вы тоже не люди», — сказал демон. «Вы герои. Это другое». Лю седьмой, беспрестанно вращая над головой свой дырявый зонтик, внимательно рассматривал демона. «Не совпадает», — сказал он. «Ничего не совпадает. Где хвост в виде человеческой руки? Где оленьи рога? Это какой-то неправильный демон». «Да я уж и сам чувствую, что неправильный», — сказал демон. «Глядеть на вас гляжу, а презирать не презираю. Старость». «Правильный, правильный», — сказал жихарь. «Лучше не бывает. Акул, а где же ваш славный герой Невзор Пустоглазый? Ты бы его позвал, мне чести нет к нему идти». «Его теперь не дозваться», — сказал кузнец. «Как и всех прочих на погосте». Жихарь похолодел. «Что же с ним случилось?» «А что со всеми бывает? Спился и помер под забором, даром что кабачик». «Так он же герой!» «Понимаешь, мил человек, — сказал кузнец, — у нас в Сталинграде нынче какое-то помрачение умов. Сперва всем казалось, что герой Невзор, а нынче кажется, что герой Бабура. Книжка, говорят, про него написана, и княжна в смятении. А Невзор твой все свое немалое добро пропил, к Бабуре в долги залез. Иные говорят, что он руки на себя наложил, не то удавился, не то повесился». «Бабура, Бабура», — вдруг заговорил король. «Невзор, Бабура, Бабура, Невзор, ничего не понимаю». «Все понятно», — сказал жихарь. «Невзор чужой славы не сдюжил нести, расписку мою Бабуре перезаложил. Ах, не успел я с ним за старика Беломора посчитаться, ах, не успел». «Беломор здесь», — сказал кузнец. «Княжна наша стала чахнуть, вот его и позвали. Страшатся его все, кроме меня». «Сэр Акул», — сказал король, — «как вы посмотрите на то, чтобы перебраться к нам в Логрию? У нас нужда в добрых кузнецах». «Ты мне мастеров не переманивай», — сказал жихарь. «Где же Бабура? Или тоже запил?» «Пока не запил, но помалу прикладывается», — сказал Акул. «В кабаке он, где ему еще быть?» «Сходи и позови», — сказал жихарь. «Передай, чтоб побратимы его приехали навестить. Упрется — волоком волоки». «Герой это! Да кто же мне позволит?» «У него что, охрана там, что ли?» «Да какая охрана? Вся дружина давно разбежалась. Княжна занемогла. Люди со дня на день ждут кривлян. Я уж землянку в лесу выкупил. Ладно, пойду скажу Бабуре». Он удалился в сторону кабака. Жихарь спросил демона: «Дети-то как? Все еще огорчают?» «Ты ремешком, ремешком». «Дети играют в Жихарев поход», — сказал демон. «Смотри ты!» Тем временем явился и румяный Бабура. Румянец, правда, у него поубавилось. Было надет в Жихаревы доспехи, сбоку болтался меч. «Что-то знакомое лицо», — сказал Яртур. «Вроде бы где-то видел, но кто же в таком случае сэр Ньюзор?» Но Бабура оказался поумнее Невзора, и чужая слава не вскружила ему голову. «Не мог ты там шею свернуть», — проворчал он. «Что теперь делать будем? Воротишь ли должок с лихвой или по-своему, по-разбойничьи поступишь?» «Выкуплю, честь по чести», — сказал Жихарь. «Провалилась бы твоя слава», — сказал Бабура. «От нее всем одна беда». Жихарь развернул тряпицу. В руках у него засиял золотой крылатый бык с человеческим ликом и волнистой бородой. «Пойдет?» — спросил богатырь. Бабура принял золотого быка, согнулся под его тяжестью, прохрипел: «Пойдет!» «Только не вздумай пустить в переплав», — предупредил Жихарь. «Пусть стоит в кабаке для красоты». «В кабаке ему рога живо обломают вместе с крыльями», — сказал Бабура и поставил быка на землю на желтые листья. Потом достал из-за пазухи долговую грамоту. Видно, всегда носил ее при себе. Пожелтела, поистрепалась богатырская слава. Жихарь принял грамоту, спросил по обычаю: «Нету между нами долгов, займов и лихвы?» «Нету между нами долгов, займов и лихвы», — по обычаю же ответил Бабура. Богатырь подал грамоту демону, и тот в мгновение ока разодрал ее своими стальными когтями на мелкие кусочки. «Жихарка!» — весело возопил кузнец и бросился богатырю на шею. «Как же я тебя сразу-то не узнал! Мех я дырявый, крица пережженная! Вернулся! Наконец-то!» «Сэр Джихар, пелена спала с глаз моих, разум просветлился. Это вы! Без всяких сомнений! Сэр Лю, приветствуйте же обретенного брата!» «Чего под дождем-то стоите, мокните?» — спросил Бабура, косясь на туго набитые мешки. «Все равно же у меня остановитесь». «Нет», — сказал Жихарь, — «мы пойдем ко мне в княжеский терем. Княжна Карина, я чаю, как узнает, что за гости к ней пришли, так в раз выздоровеет. Акул, ты меня уже сватал, навык имеешь. Веди друзей моих прямо к ней. Расскажите, как сохнет добрый молодец, как его ретивое стонет со всхожего до закатимого. Ну да, вы знаете, чего говорите». «Мой песню сочинил, петь будет. Никакой девушка устоит», — горделиво сказал степняк. И они пошли к княжескому терему, а из-за плетни выглядывали изумленные сталинградцы. «Где пропадал великий воин и герой все лето?» Дети при виде низколетящего демона прятались за матерей. Никакой стражи на крыльце не было. Видно, совсем плохи стали дела в многоборье. Жихарь понимал, каков ни взор, ни подлец, каковы кривляне, ни хищники, а вина за все лежит на нем и ни на ком больше. Вот если бы вину свою кому заложить. «Я уж наверх не пойду», — сказал он. «Потом позовете, если мне благоприятное решение выйдет». «Я тоже тут жду», — сказал демон. «Мне в домах тесно, давит». «Ах, если бы у ваших девушек глаза сужались, а носы не так выдавались вперед», — сказал бедный монах. «Тогда они прослыли бы прекраснейшими в мире нефритовыми богинями». «Как странно складываются человеческие судьбы», — сказал Яртур. «Король Марк посылал сватом к леди Изольде своего друга, рыцаря Тристана, и все кончилось очень плохо. Ныне рыцарь Джихарь посылает сватом к леди Карине своего друга, короля Артура, и все должно кончиться очень хорошо». «Зачем сомневаться? Колым больно богатый», — сказал сочиняй богатур. «Сочиняй за свою добычу еще 10 жена купи». «Ну, помогай нам, Лада», — сказал кузнец и рукой причесал посидевшие кудри. Жихарь и демон остались сидеть на крыльце. Богатырь на ступеньках, мятежный дух на перилах. Дождь все не прекращался, и это было к лучшему. Кривляне не станут купаться в грязи, подождут морозца. Как же от них отбиваться без дружины? Это ведь не вавилоняне, свой брат. Из верхнего окошка раздавался звучный красивый голос короля, ласковое мяуканье бедного монаха, бренчание звонкого кельмандара и кашель кузнеца. «Как бы она их с лестницы не спустила», — озабоченно сказал Жихарь. «Бывает», — откликнулся демон и спрятал голову в крыло. Thank you.